Выбор пути начинается, когда ребенок строит свою первую модель, рисует свой первый рисунок, впивается в одну книгу и отбрасывает другую. Когда он первый раз присматривается к тому, что делаете вы и как вы это делаете. Страшная беда – брак без любви. Результат ошибки. О том и пословицы сложены, и песни о том поют, и книг написано без числа. Ошибка в выборе профессии тоже не раз уродовала жизнь человека. Письмо в редакцию от студента будущего художника-технолога сцены. Интересная профессия на стыке техники и искусства, расчета и вдохновения. Но автор письма испытывает отвращение к делу, которое изучает. «Вся учеба, — пишет он, — стала невыносимым насилием над собой». И продолжает. «Мне могут задать вопрос, почему я поступил в театральный институт? С юных лет, а мне уже 31 год. Я интересуюсь драматургией и кинодраматургией, посещаю театр и кино, пробовал работать корреспондентом газеты, писать пьесы, сценарии, рассказы. Первые 2 года учебы в институте меня устраивали тематикой и дисциплинами, необходимыми для литературного труда и образования. На 3-м курсе программа сводится к узкой специальности. Ряд предметов, введенных на этом курсе, подсказывает мне, что я занимаюсь сейчас не своим делом. Необходимо срочно, не теряя времени, вернуться на избранный путь. По натуре я жизнерадостный человек, люблю жизнь и пытаюсь как можно глубже разобраться в ней. Я готов годами колесить по стране, все видеть, все знать, обо всем поведать читателю. И когда допускаю мысль, что придется по окончании института замкнуться в 4 стенах сценической коробки с потолком и полом, мне становится не по себе. Мое дело — это космическая скорость, гул неисчислимых машин и механизмов, огромный пульс клокочущей жизни страны. Я не хочу быть немым созерцателем чужих подвигов, мечтая, чтобы и моя жизнь стала подвигом. За последнее время мне приходится много думать о литературной работе. Как мне начать по-настоящему работать? Составил расписание для изучения предметов по самообразованию. Нужно решить, где я буду жить, как я буду обеспечивать материальные нужды и многое другое. Если бы мне было меньше лет, можно было подумать о поступлении в литературный институт. Посоветуйте, как быть? Чтобы посоветовать, надо знать, какие данные для литературной работы есть у автора письма. Допустим, что они есть. И вспомним литераторов, для которых их нелитературная профессия, источник жизненного материала, но отнюдь не обуза. Есть и противоположные примеры, когда писатели в зрелые годы круто ломали жизнь, оставляли прежнюю специальность, чтобы всецело посвятить себя литературе. Но вот настоящий писатель, пренебрежительно отзывающийся о первом практическом деле своей жизни, что-то не припоминается. Невозможно представить себе, чтобы Чехов считал годы учения на медицинском факультете пропащими, а свою профессию врача – обузой. Пришвин сетовал бы, что занимался агрономией, или Бажов пожалел бы, что потерял время учительствуя. Немыслимо это. Не хочется почему-то говорить автору этого письма, студенту, который так пренебрежительно отзывается о своей будущей работе, что он бы познакомился и с театральными художниками, и с рабочими сцены, с артистами, и зрителями, и жизнь его стала бы наполненной и многообразной. Письмо его оставляет неприятный осадок, звучит в нем фальшивый звук. Может быть, в эгоистической окраске фразы. «Первые 2 года в институте меня устраивали». А может, в явственном противоречии между декларацией о готовности к подвигу и откровенной боязнью жизненных неудобств. Но, разумеется, человек может ошибиться в выборе профессии, особенно в ранней юности. Общего лекарства от такой беды не найти. Мы уже говорили об этом. У меня есть товарищ школьных лет. Закончив университет по физико-математическому отделению, ему пророчили большое будущее в этой области. Он понял, его юношеское влечение к сцене не детский порыв, оно навсегда.